Ваш Мурав Бек в сговоре с богачом Афендули. Паткют. Паткют. Звукоподражание, соответствующее русскому трах-тарарах. Не давай шайтану путать твои мысли. Какой сговор? Не три, а два грузинских князя. И не две женщины, а одна их сестра в доме Афендули. Поэтому подружились. Де Сези, прикрыв веки, силился скрыть холодный блеск серых глаз. Мурав шпагой колол князей в Грузии не для того, чтобы в Стамбуле смаковать с ними рахат-лукум. Грек в ночной час, заметьте, в ночной, перевез на верблюде таинственный груз в дом Саакадзе. Ханым, его жена, на следующий день посетила патриарха Кирилла и секретно беседовала с ним не меньше времени, чем понадобилось фарфоровым статуэткам на моих часах, чтобы протанцевать минуэт. Вы не находите, Хазрев Паша, что это уже не так мало? Знаете же, помощник Маурава, дворянин, которого все зовут не то Дат, не то Датоль, 4 часа пил кофе у Осман Паши. Поразительный напиток. Он вдохновил их на один разговор, касавшийся многого, но не прелести вашей Адалиски. Машаллах! Муравбек давно дружен с Осман Пашой. Хазрев старался казаться равнодушным. А кофе, свидетель трехлапчатый див, приятнее воды. Бесспорно. Но воды, а не горностаевой мантии, которую Мурав получил от Афендули и преподнес Осман Паше. Не всякая приправа к кофе приятна. Ай-яй, ага, Сези, горностай, не порох. И не знаю, клянусь Меккой, почему тебя беспокоит мантия, которую будет носить любимая жена Османа. И Хазрев с удовольствием засосал чубук кальяна. Жена? Мила. Да Сези вновь расхотался. А разве вам не известно, что горностай — это признак величия? Хазрев Паша, отведите свой восхищенный взгляд от прелести Адалиски. Еще хорошо, если Осман Паша успокоится, отняв у вас титул верховного визира. Но мне известно, о чем другом мечтает Осман. Теперь сопоставьте. Неслыханное богатство Афендули, неслыханная сила меча непобедимого и неслыханная жажда власти Осман Паши. Да придет за их душой Азраил. Азраил — ангел смерти по верованию мусульман.